Глава 9. Мистер Давер откинулся на спинку кресла и, сияя, смотрел на молодую девушку, как человек, разрешивший очень трудную проблему. То, что он оставил пижаму, которая в сущности не имеет никакой ценности, доказывает только, что он очень спешил. Вы согласны со мной? Я был в этом уверен. Но почему он так спешил, это мне совсем непонятно. Вы говорите, он жулик. Возможно, что он получил известие о том, что его место пребывания открыто. «Пока он здесь жил, никто его не вызывал и никаких писем он не получал», — твердо сказала Маргарет. «Это ничего не доказывает. У таких людей всегда бывают товарищи. Между прочим, я узнал кое-что о Флаке, знаменитом Джонни Флаке. Известно ли вам, что он бежал из тюрьмы?» «Ваше удивление говорит, что вы ничего об этом не знали». Он взял из ящика длинный конверт и вынул оттуда связку газетных вырезок. Развернув одну из них, он положил ее перед Маргарет. «Флаг», — сказал он коротко. Фотография заинтересовала ее. Худощавое лицо, седая борода, глубоко сидящие умные глаза производили впечатление кого угодно, но только не опасного преступника. «А это портрет Ридера». Мистер Давер не поднял глаз, иначе он заметил бы, что молодая девушка покраснела. «Этому человеку было поручено арестовать Флака, и какая удивительная случайность! Как вы думаете, какая?» «Не знаю», — пожала плечами Маргарет. «Он сегодня приезжает сюда». Маргарет изумленно посмотрела на мистера Давера. «Я получил сегодня телеграмму, в которой он извещает, что приедет сегодня вечером и просит предоставить ему помещение. Если бы я так не интересовался этим случаем, я бы его даже и не принял». Вдруг он посмотрел на Маргарет. «Вы знакомы с ним?» «Ага, я вижу, что вы его знаете». «Я жду его приезда с большим нетерпением, чтобы побеседовать с ним относительно моей любимой темы». «Вряд ли мистер Ридер будет говорить о преступлениях», — сказала она. «Он очень сдержан в этом отношении». «Поживем, увидим», — сказал мистер Давер уверенным тоном. Мистер Ридер приехал около 7 вечера. К величайшему изумлению Маргарет он расстался со своей замечательной шляпой из пальто. На нем был серый фланелевый костюм, и выглядел он очень элегантно. Он привез 2 больших и очень тяжелых по виду чемодана. Их встреча прошла несколько натянуто. «Я надеюсь, мисс Маргарет, вы не будете считать меня слишком навязчивым, но правду сказать, мне необходим небольшой отдых». «Пройдите в мое бюро», — предложила она не совсем уверенно. Закрыв дверь, она быстро начала. «Я очень плохо поступила по отношению к вам, мистер Ридер. Мне следовало бы вам написать...» «Вся вина на моей стороне, мисс Маргарет. Я слишком старомоден. Надеюсь, вы не считаете мой приезд в Лармскип неприличным?» Он посмотрел на дверь и заговорил тише. «Когда ушел Равини?» Она с удивлением взглянула на него. «Из-за этого вы и приехали?» Он медленно кивнул в ответ. «Когда же он ушел?» Она в нескольких словах рассказала ему о ночном происшествии. Он внимательно слушал, и лицо его вытягивалось все больше и больше. Когда она закончила, он спросил. «А прежде не могли бы вы вспомнить, что случилось перед этим? Видели ли вы его накануне отъезда?» Она старалась восстановить ход событий в своей памяти. «Да, он гулял в парке с мисс Крю и пришел оттуда довольно поздно». «Итак, она гуляла с Равини. Были они знакомы друг с другом?» «Не думаю, что Равини знал ее до приезда сюда», — сказала Маргарет, покачав головой, и заметила, что Равини был явно взволнован, а Ольгу она застала в слезах. Она на следующее утро встала очень поздно. По всей вероятности, у нее болела голова. Глаза Маргарет широко раскрылись от удивления. «Ну да, Откуда вы это знаете?» Но мистер Ридер не был расположен к откровенности. «Ваш номер комнаты?» «Номер 4, мисс Крю, номер 5». «Равини, номер 7, двумя дверями дальше», — сказал мистер Ридер. «Куда же вы поместили меня?» Она медлила с ответом. «В номер 7. Так приказал мистер Давер. Это одна из лучших комнат в доме». «Могу я видеть мистера Давера?» Маргарет провела его в новую постройку. «Мистер Ридер», — представила она и удалилась. Мистер Давер величественным движением руки пригласил своего посетителя сесть. «Я радуюсь вашему приезду. Это огромное облегчение для меня. Я еще вчера думал обратиться в Скотланд-Ярд и попросить прислать сюда чиновника, чтобы разрешить эту удивительную и, возможно, страшную загадку. Я говорю об исчезновении мистера Георга Равини, которого видели вчера утром в 16:45, идущим по направлению к Сильдбури». «Кто его видел?» — спросил мистер Ридер. «Один из местных жителей. Его имени я не знаю. Я случайно встретился с ним по дороге в город». Он нагнулся над письменным столом и пристально смотрел на Ридера своими совиньими глазами. «Вы приехали из-за Равини, не правда ли? Не трудитесь отвечать, я знаю, что это так. Само собой понятно, я не хотел бы скандала в Лармскип, и я рассчитываю на вашу скромность. Мои личные интересы затронуты только тем, что Равини уехал, не уплатив по счету». «Могу я посмотреть его комнату?» Мистер Давер поднялся со своего стула. «Это желание не является для меня неожиданным. Будьте любезны последовать за мной». Давер уже начал подниматься по широкой лестнице, как вдруг мистер Ридер остановился, указывая на боковую стенку лестницы. «В чем дело?» — спросил мистер Давер, обернувшись. Его лицо искривилось в улыбке, когда он заметил, что привлекло внимание детектива. «Ах, мой денежный шкаф! Я в нем храню редкие и чрезвычайно ценные документы. Французская модель, как видите. Существует очень искусное приспособление для открывания шкафа, но я и маленьким ключиком могу». Он вытащил из кармана цепочку, взял ключ и вставил его в очень узкое отверстие, повернул ключ, и тяжелая дверь медленно поднялась. Мистер Ридер окинул жадным взором внутренность шкафа. На стальной полке у задней стенки шкафа стояли три маленькие шкатулочки, больше ничего. Двери были необычайной толщины и совершенно гладкие изнутри, если не считать стального бруска, служившего, по-видимому, для укрепления замка. Он разглядел все это моментально, но увидел и кое-что другое. Белый пол шкафа был более светлого оттенка, чем стенки. Только человек с такой наблюдательностью мог заметить эти подробности. Остальной брусок на внутренней стороне замка. Мистер Ридер очень много знал о шкафах. Они поднялись по лестнице. Мистер Давер остановился перед дверью номер 7 и открыл ее. «Это также и ваша комната», — объявил он. Мистер Ридер прошел вслед за своим хозяином в большую комнату, обитую панелями. Мебели в ней было немного, но каждый предмет мог поразить знатока своим великолепием. Пол был покрыт настоящим персидским ковром. Большая кровать с пологом относилась к эпохе короля Иакова, как и туалетный столик со стоящим перед ним креслом. «Это та самая кровать, на которой была найдена пижама?» Мистер Давер сделал утвердительный жест, но мистер Ридер уже не слушал его. Он смотрел на окна, одно из которых было раскрыто. Выйдя из комнаты, мистер Ридер быстро окинул взором коридор. «У вас чудесный дом, мистер Давер», — сказал он. «Простите мне мое любопытство. Жил ли у вас когда-нибудь гость по фамилии Голден?» Мистер Давер отрицательно покачал головой. «Или Уиллингтон. Это мои друзья. Они должны были здесь жить приблизительно 8 лет тому назад». «Нет», — быстро ответил мистер Давер, — Я никогда не забываю имен». Пока он говорил, дверь в конце коридора открылась и быстро захлопнулась опять. Мистер Ридер, от зорких глаз которого ничего не ускользало, успел заметить фигуру, мелькнувшую за дверью. «Чья это комната?» — спросил он. Мистер Давер на этот раз действительно смутился. «Это моя комната», — сказал он, нервно откашливаясь. «Там была моя экономка. Это печальное существо, видевшее много горя в жизни». Но глаза у мистера Ридера были необычайно зоркими, и хотя он до сих пор и не видел экономки, он был уверен, что промелькнувшее перед ним красивое лицо не принадлежало печальному существу, перенесшему много горя в жизни. Переодеваясь к обеду, он задумался, почему Ольга Крю не хотела, чтобы ее видели выводящие из комнаты Давера. Он еще трудился над своим галстуком, когда в дверь постучали, и вошел мистер Давер. В руке он держал несколько газетных вырезок. «Вы упомянули о мистере Гольдене и об Уиллингтоне», — сказал Давер. «Их имена показались мне знакомыми. Без всякого умысла мисс Белман натолкнула мои мысли на шайку Флака, и я в течение последних дней собрал множество газетных вырезок, касающихся этих злодеев. Между прочим, там упоминались имена Гольдена и Уиллингтона. Это детективы, которые отправились на поиски Флака и никогда больше не вернулись. Был еще и третий, также бесследно исчезнувший». Мистер Ридер в знак согласия кивнул головой. «Ага, вы вспоминаете», — торжествующе воскликнул Давер. «Это был некий Биггертон, адвокат. Однажды его под каким-то предлогом вызвали из бюро, и с тех пор его больше не видели. Осмелюсь добавить», — он добродушно улыбнулся, — «что Биггертон никогда здесь не жил». Вдруг его голос понизился до хриплого шепота. «Могу я вам кое-что рассказать, мистер Ридер?» «Вы мне можете рассказать все, что хотите», — сказал Ридер, застегивая жилет. «Но позвольте спросить, не существует ли в Лармскип какого-нибудь призрака? Привидение — моя специальность. Я больше видел и... больше арестовал привидений, чем кто бы то ни было из моих коллег. Что вы на это скажете?» «Я скажу», — возразил напряженным голосом мистер Давер, «что, по моему мнению, Флаг жил здесь когда-то. Я твердо убежден, что не ошибаюсь. 7 лет тому назад, поздно вечером, сюда явился седобородый человек и потребовал комнату». «Как долго он здесь жил?» — спросил мистер Ридер. «И почему вы думаете, что это был Флаг?» «Потому что...» — голос Давера перешел в таинственный шепот. «Потому что он точно так же исчез, как и мистер Равини, рано утром не уплатив по счету и оставив свою пижаму». Мистер Ридер медленно повернулся к мистеру Даверу и окинул его взором с головы до ног. «Это уже относится к категории юмористических рассказов, а я слишком голоден, чтобы смеяться», — спокойно сказал он. «Когда будет обед?» В этот момент раздался звук гонга. Маргарет Белман обыкновенно обедала в одно время с другими гостями, но за отдельным столиком. Мистер Ридер придвинул стул к ее столу и велел накрыть себе здесь. «Необщительный народ», — сказал Ридер, развертывая салфетку и окидывая взором окружающих. «Какого вы мнения о мистере Давере?» Мистер Ридер снисходительно улыбнулся. «Забавный малый. «А кто это за миссис Бертон?» — вдруг спросил он. «Экономка», — улыбнулась Маргарет. «Очень печальная дама, которая постоянно вспоминает о лучших временах. Она совсем простая и необразованная женщина. Но мне кажется, что она должна была жить в лучших условиях. Я как-то застала ее у стола в ее комнате и увидела, что она сидит и рассматривает свои руки». «Свои руки?» — переспросил он. Да, они были унизаны самыми чудесными кольцами, какие только можно себе представить, сказала Маргарет, очень довольная тем впечатлением, которое произвели эти слова на мистера Ридера. Он уронил нож и вилку. Кольцами. Исполинскими алмазами и изумрудами. У меня даже захватило дыхание. Заметив меня, она сейчас же спрятала руки за спину. На следующее утро рассказала, что эти украшения подарены ей одной актрисой, которая здесь жила когда-то, и что они не имеют никаких ценностей. После обеда мистер Ридер послал горничную за мистером Давером, и когда тот явился, попросил прислать к нему в комнату письменный стол и все принадлежности для письма. «А вы великий писатель, мистер Ридер», — сказал Давер, очень довольный собственным остроумием. «Я тоже. Скажите мне, пожалуйста, меня это очень интересует. Когда вы больше всего любите работать, утром или вечером?» «Я буду писать без перерыва до 2 часов ночи», — сказал Ридер, посмотрев на часы. «С 10 до 2 мои постоянные рабочие часы. Затем я выкуриваю папиросу, выпиваю стакан молока. Кстати, будьте любезны сейчас же прислать молоко в мою комнату. В 2 часа я ложусь спать и сплю до 9 часов утра». Маргарет поразилась этому обстоятельному рассказу. Такая откровенность противоречила всей натуре мистера Ридера, который никогда не любил распространяться о своих привычках и тем более о своих трудах. Она отправилась к миссис Бертон, чтобы передать просьбу гостя. Экономка возмутилась. «Молока? Похоже на то, что он пьет молоко. Пусть не боится». «Чего же ему бояться?» — резко спросила Маргарет, но ее тон не произвел никакого впечатления на миссис Бертон. «Скажите, мисс Беллман, кто же любит сыщиков, которые, как ищейки, вынюхивают все в доме?» «Кто вам сказал, что он сыщик?» Миссис Бертон взглянула на нее из-под своих тяжелых век и повернула голову по направлению к бюро мистера Давера. «Он сказал мне», — ответила она, — «сыщик, а я должна сидеть здесь с утра до вечера, гнуть спину за работой, вместо того, чтобы жить барыней в Париже или в другом хорошем месте со слугами, а не самой служить другим. С ума сойдешь от такой жизни». У Маргарет возникло чувство, будто эта женщина хочет сделать ее своей поверенной. «Они считают меня каким-то ничтожеством», — ее голос дрожал от сдерживаемого гнева. «А она обращается со мной хуже, чем все другие. Недавно я пригласила ее в свою комнату выпить со мной чашку чая. Что же вы думаете?» — она мне ответила. «О ком вы, собственно, говорите?» — с любопытством спросила Маргарет. Ей никак не приходила в голову мысль, что она могла быть только Ольгой Крю. «Ни о ком в особенности. При одном подозрении, что ее выспрашивают, она сделалась осторожнее. Молока, сказали вы, я сама отнесу ему наверх». Когда она вошла с молоком, мистер Ридер как раз успел разложить на письменном столе чернила, перо и бумагу. Он взял из рук женщины поднос и поставил его на стол. «У вас здесь прелестное местечко, миссис Бертон», — сказал он ободряющим голосом. «Удивительный дом. Давно вы здесь?» «Года 2», — ответила экономка. «Скажите, какой номер комнаты мистера Давера?» Она вышла за дверь и указала на крайнюю комнату в коридоре. «Ах да, я помню. Он сам говорил мне. Очень удобно расположено. Я видел, как вы сегодня вечером оттуда выходили». «Вы ошибаетесь, я никогда не вхожу в его комнату», — резко сказала женщина. «Вы, может быть, видели...» — она прикусила язык. «Кого-нибудь другого». «Вы мне сделаете большое одолжение, если передадите мистеру Даверу, что я очень прошу, не тревожить меня. Я сажусь за работу». Закрыв дверь за экономкой, мистер Ридер улегся в постель, натянул на себя одеяло и через 5 минут уже спал. Он намеревался проспать 5 часов, прежде чем наступит момент, который потребует от него самой полной бдительности. Ровно в 2 часа, с точностью до секунды, он проснулся. С удивительным спокойствием он вынул из саквояжа пару войлочных туфель на крепкой подошве и надел их. Затем он достал из чемодана короткую резиновую дубинку, которая в руках опытного человека была таким же опасным оружием, как и нож, и спрятал ее в боковой карман. За дубинкой последовала бамбуковая трость, которая заключала в себе другую и в действительности напоминала удочку. На конце тонкой трости была проволочная петля, к которой он прикрепил маленький электрический фонарик. Закончив приготовление, он погасил свет. В ожидании прошло более получаса. Вдруг он почувствовал холодную струю воздуха, которая исходила прямо от двери. Ни малейшего звука, ни малейшего лязга замка он не слышал, но знал наверняка, что дверь была широко раскрыта. Бесшумно раздвинув удочку, он повернул ее к двери и протянул как можно дальше. Что-то дотронулось до конца удочки и отодвинуло ее в сторону. Мистер Ридер нажал кнопку, и из фонарика брызнул яркий сноп света. Он протянул руку во всю длину и выдвинул конец удочки через дверь в коридор. Щелк! Что-то ударило по удочке и обломало конец. Фонарик упал на пол, стеклом вверх, и залил потолок коридора светом. В тот же момент Ридер бросился к двери. Перед ним, как молния, промелькнуло видение. Худое, бледное лицо, оскаленные в злобной усмешке зубы, спутанные седые волосы, голое темя, всколоченная белая борода. Длинная, похожая на когти рука, протянулась и схватила фонарик. Как только рука схватилась за фонарик, мистер Ридер прыгнул и ударил резиновой дубинкой. Послышалось рычание, привидение отшатнулось, и фонарик погас. Коридор погрузился в темноту. Ридер ударил еще раз, но промахнулся. Он протянул руку, схватил кого-то, с силой бросил своего пленника в комнату и повернул выключатель. При свете лампы на него смотрело бледное лицо Ольги Крю. Секунду они смотрели друг другу в лицо, она почти без сознания, он пораженный, Ольга Крю. Вдруг он заметил, что все еще держит ее за руку, и, отпустив ее, прошел в коридор, взял свою дубинку и вернулся назад. Ольга, прислонившись к косяку, терла себе руку. «Вы мне причинили боль», — просто сказала она. «В самом деле, мне очень жаль. Как вы сюда попали?» «Я слышала шум в коридоре, и я вышла, я очень испугалась». «Вы что-нибудь видели в коридоре?» «Нет, я ничего не видела. Я только услышала шум и вышла на него». Она лгала, это было ясно. Она успела надеть туфли, накинуть на плечи халати, а вся борьба продолжалась не более 2 секунд. Кроме того, он не слышал, чтобы открылась ее дверь. Следовательно, дверь все время была открытой, и она была свидетельницей всего, что происходило. «Лучше всего ложитесь спать, милая барышня». Она кивнула ему и исчезла. Он слышал, как повернулся ключ в замке ее двери. Мистер Ридер подошел к кровати, придвинул стул и сел. Дверь он оставил открытой. Голоса. Невнятные, резкие, злобные, шипящие звуки. Не в коридоре, нет, внизу, в зале. Он подкрался на цыпочках к двери и стал прислушиваться. Затем он услышал звук отпираемой двери и чей-то голос спросил: «Кто там?» Это была Маргарет. Она стояла у перил и смотрела вниз, в темноту. Шепот умолк. Маргарет заметила детектива и бросилась к нему. «Что случилось, мистер Ридер? Кто зажег свет в коридоре? Я слышала голоса». «Это был я». «Что-то случилось?» — сказала она. «Я лежала и слышала странный шум, но встать побоялась». «Там уже никого нет», — тихо сказал Ридер. Тут в конце коридора появилась фигура мистера Давера в пестром шелковом шлафроке, застегнутом до самой шеи. «Что случилось, мисс Белман?» «А что же, собственно, случилось?» — вмешался мистер Ридер. «Не знаю. Мне показалось, что кто-то хотел влезть в окно. Могу вам поклясться, что я что-то видел. Как вы думаете, не вызвать ли полицию?» «Блестящая идея», — пробормотал мистер Ридер, успевший уже вполне овладеть собой. «Вы спали, когда послышался шум?» Мистер Давер медлил с ответом. «Собственно говоря, дремал только». «Не знаю почему», — ответил он наконец. «Я что-то неспокоен был этой ночью». Он провел рукой по шее. Халат на мгновение распахнулся, но этого мгновения было достаточно. «Потому-то вы и были неспокойны», — кротко сказал мистер Ридер, «что забыли снять воротник и галстук. Знаете, очень опасно ложиться спать в крахмальном воротничке, легко можно задохнуться. Весьма вероятно, что вор спас вам жизнь». Мистер Давер хотел еще что-то сказать, но раздумал и закрыл за собой дверь. Маргарет со страхом взглянула на мистера Ридера. «Прошу вас, скажите мне правду. Это правда был вор?» «Этот старый господин сказал почти правду. В доме действительно был кто-то, кто не имел права здесь быть. Теперь он ушел, и вы можете спать спокойно». «Вы мой ангел-хранитель», — улыбнулась она сквозь слезы.